Глава 35. Он был доволен разговором. Это на первый взгляд казалось, что болтовня со стариками — пустая трата времени, хотя один из них и сенатор. Вовсе нет. Патриархи семейных кланов имели в городском обществе большой вес, и то, что почтенные, главное, богатые горожане пришли к нему, было верным признаком того, что теперь и он в городе величина, с которой придется посчитаться многим. Пусть. Пусть горожане поболтают с побитым монахом. Барон был уверен, что жалкий вид несчастного вызовет у стариков негодование, которое они, несомненно, передадут младшим членам семей. В общем, его затея с праведным монахом продолжала давать свои плоды. Не успел он пообедать, как в казарму явился и сам хранитель имущества его высочества Вайзингер. Сам он был доволен и бодр. От обеда отказался, сказав, что уже обедал. Хранитель дождался генерала и, уединившись с ним, достал из-под плаща кошель и протянул его Волкову со словами «Ламона ди патроне», чем снова удивил генерала. Удивил дважды. Во-первых, тем, что знал язык пращуров, который, кроме церковников и ученых, никому был неизвестен, а еще и весом кошелька. Барон не сомневался, что в кошельке золото, и, судя по весу, в кошельке было не меньше 40 гульденов. То есть генерал разом возместил все траты, что пошли на его задумку. Ну, почти все. Волков был доволен. Он не собирался требовать доли награбленного, но надеялся, что и без этого хранитель с ним поделится. Ну, а не поделится, так и бог с ним, лишь бы выполнял задуманное генералом. А тут на тебе такой увесистый подарок. И, подержав кошелек на руке, барон спросил у Вайзингера. «Ну, как прошло дело?» А то майор был не очень многословен, да и не был он в доме, кажется. «Да, в доме он не был», — отвечал тот, — «но на улице господин майор решал все вопросы без промедлений. Мне никто не мешал». «А хозяева как себя вели?» «Уж думал я, что будут позади рестей», — отвечал хранитель имущества. «Но нет, один молодой человек успел помахать оружием, так получил пару раз и угомонился. Я велел их всех запереть в погребе, к вину поближе, чтобы они запили потери. Излишнего насилия допускать не стал. Думаю, что оно нам ни к чему». «Правильно сделали. Мы же не звери какие», — согласился с ним барон. «А майору, людям его, вы что-нибудь дали из добычи?» «Не волнуйтесь, господин генерал, дал, дал. Господин майор свое получил, да и вообще, все, кто был в деле, остались довольны». И тут Вайзингер продолжает и говорит то, что Волков больше всего хотел от него услышать. «Но раз дело прошло удачно, отчего же его не продолжить?» «Продолжить?» — спрашивает генерал с улыбкой. «И не боитесь?» «Бояться уже поздно. Жену я отправил в деревню, коли плохо все пойдет, так с вами уйду. И уйду не с пустыми руками. А коли ваша возьмет, то чего мне опасаться?» В логике хранителю имущества его высочества было не отказать, и тогда генерал спросил. «У вас уже на примете, наверное, и домишко богатое имеется?» «Да уж, приглядел кое-что», — отвечал Вайзингер, не скрывая злорадства. «Признаться, давно к хозяину приглядывался. Богат больно и подал. По подлости, первый человек в городе. У вас, я вижу, к нему свое отношение». «Спесив, сволочь, больно», — резюмировал хранитель. «Он еретик», — уточнил генерал. И тон его давал понять, что только в этом случае он даст свое одобрение новому делу. «Свирепейший из них», — заверил его собеседник, — «Руперт ван Хостен, менялый банкир, дружок нашего бургомистра и товарищ главы Лиги реки. На его деньги еретики новый молельный дом ставить собрались». Волков уже знал, про кого говорит хранитель. Руперт ван Хостен — это имя было в списке, который для генерала подготовил Топерт. «Ну а люди у вас для дела имеются? Желающие есть?» — спросил он у хранителя. «О, об этом не беспокойтесь. Дельце так удачно прошло, что люди уже о новом говорят». Тут он засмеялся. «Раньше они стражи побаивались, но я их успокаивал, что будет с нами крепкая рука. А теперь, как они вашего майора увидели в деле, уже ничего не пугаются. А как поделили взятое, все утро с ними считался. так еще и новые охотники загорелись. «Все воры? Дружки вашего черепахи?» — поинтересовался Волков. «Всякий народ, всякий», — уклончиво отвечал Вайзингер. «Из стачечников народ есть, из колпаков тоже». «Это хорошо», — подумав, говорит генерал. «Вот их и берите. Они нам могут пригодиться, пусть почувствуют вкус легкого серебра, чтобы стали охочи до большого грабежа». «Значит, впереди еще много дел?» — в свою очередь уточнял Вайзингер. «Надеюсь, что так, надеюсь, что так», — задумчиво отвечал ему барон. Потом они звали к себе майора Дорфуса, и тот пришел, принес и свою карту. Генерал, майор и хранитель имущества разложили ее на столе и нашли дом этого самого менялы Руперта ван Хостена. Стали смотреть, как его лучше взять, а тут и делегаты, от монаха выйдя, долго у больного просидев, решили попрощаться с генералом и сообщили тому, что отец Доминик город их покидать не хочет, а хочет служения тут. И что они просят генерала монаха не увозить, а со своей стороны обещают о его жизни побеспокоиться и насчет поруганного храма у бургомистра обязательно поинтересуются. Вся эта возня была на руку Волкову, и он ласково попрощался с почтенными горожанами. После же вернулся за стол к карте, майору и хранителю имущества, и, посидев еще немного, пришли к выводу, что надобно дом и окрестности осмотреть воочию. И Дорфус, и Вайзингер собрались и уехали. А Волков задумался и, посидев немного, пришел к выводу, что план его потихонечку воплощается в жизнь. И вскоре власти поймут, кто виновник всего того недоброго, что происходит в городе, и решат выгнать его. Сам генерал как раз так и поступил бы, и посему приказал подать себе чернила и бумаги и сел писать письмо в Вильбург. И в письме там были такие строки. «А дела в городе все более и более грозные. Власти тяготятся моим присутствием и уже раздражения своего не скрывают. Вокруг города создаются склады и магазины с военным припасом. Верные мне люди говорят, что в пригородах собирается военный люд, все из еретиков. Да и в городе все больше людей при железе. Все ждут Вандерпильса, посему прошу его высочества со всей возможной поспешностью послать мне в помощь хоть 300 добрых людей с хорошим доспехом и при хороших офицерах. Иначе горожан я сдержать не смогу, и город буду вынужден покинуть еще до Пасхи, во избежание гибели всех своих людей». Конечно, барон сгущал краски, но в одном он был честен. Удержать город с 600 имеющихся в его распоряжении людей он бы не смог. Да, он не сомневался, что в прямом столкновении, даже на узких враждебных улицах, он разобьет все, что может выставить против него город. И стражу, и ополчение, и даже некоторое количество наемников, уж мушкеты скажут свое слово. Но без пушек взять городскую цитадель с арсеналом ему не под силу. Даже в случае его полной победы в цитадели останутся враги, а посему сопротивление в городе ему не сломить. В общем, лишние люди ему совсем не помешали бы, ну а договор между герцогом и городом о том, что только 600 людей герцог может размещать в городе, так плевать на него, как говорил хранитель имущества, маски сброшены. И в письме как раз про это генерал и писал. Закончив, он звал к себе ротмистра Юнгера, и когда тот пришел, протянул ему бумагу. «Хочу, чтобы письмо это покинуло город еще сегодня, до того, как закроют ворота. Письмо это очень важное, нельзя допустить, чтобы оно попало к горожанам, посему прошу вас найти для него самого толкового из ваших людей». «У меня все толковые», — самоуверенно заявил генералу-кавалерист, забирая важную бумагу. Волков уже привык к тому, что Юнгер все время нахваливает своих людей. Офицер почему-то не сомневался, что все его кавалеристы и умны, и храбры. Это, конечно, делало Юнгеру честь, но и немного раздражало генерала, хотя и выговаривать ротмистру он за это не стал бы. А тот все бахвалился. «Кого из моих пальцем не ткни, всякий толков». «Хорошо», — И пусть его до ворот проводят двое других толковых. Пусть убедятся, что он покинул город. Это очень важно». «Раз так важно, то я и сам до ворот провожу гонца», — предложил ротмистр. «Сам и погляжу, как он уехал». «Отличная мысль», — одобрил генерал. «Выполняйте». Ближе к ужину вернулись Дорфус и Вайзингер. Оба были в приподнятом настроении, хотя майор сразу сказал генералу. «Местечко будет посложнее. Тут пост стражи рядом, почти за углом, на соседней улице. Да и домишко покрепче прошлого». «Но и побогаче будет», — заметил хранитель имущества. «Может, найдете что полегче?» — предложил генерал. «Ничего, и с этим справимся», — заверил его майор. «А со стражей господин Вайзингер говорит, может, еще и просто договориться удастся, чтобы все без драки прошло». «Да, попробуем договориться. Есть у меня один человечек, что в страже служил раньше, да погнали его. Он всех стражников знает, может и договориться». «И когда думаете делать?» «Так на следующую ночь», — отвечал Дорфус. «С утра завтра еще раз все осмотрим и к ночи начнем людей собирать». «Ну, дай бог», — согласился генерал. Конечно, он понимал, какой скандал случится, ежели все это всплывет. Уж герцог ему найдет, что сказать по этому поводу. Дескать, тебя, дурака, туда послали город успокаивать да усмирять до лета, а ты дома купчишек взялся грабить. Совсем ум потерял. Но Волков затеял эти ограбления как раз для того, чтобы покоя в городе и не было. Ему нужно было беспокойство. Очень нужно. «Ну, дай бог», — повторил он. Много всякого генерал слыхал о военной удаче. Мол, прилетел арбалетный болт в открытое забрало полководцу, и противник выиграл сражение. Или попало пушечное ядро в командира гарнизона осажденного города, оторвало ему ноги, и гарнизон пал духом и капитулировал. Нежданная удача, лукавый случай, военное везение. Вот только никогда Волков не считал, что это просто рок или судьба, выбравшая одну из враждующих сторон. Не судьба нанимала дорогих арбалетчиков для сражения. Неудача тащила тяжеленные осадные орудия к осажденному городу. Все это делали люди, думающие о деле, о победе. А уж то, что ядро было выпущено так хорошо, что решило исход осады, или что точный арбалетный выстрел убил вражеского генерала, это и подавно не какое-то там везение, а умение бомбардира или верный глаз арбалетчика. И победа, завоеванная таким способом, это всего лишь нежданный бонус за тяжкие усилия, предпринятые кем-то. Вот и то, что произошло позже, он посчитал не провидением или глупым случаем, а последствиями своих правильных действий, да и своей разумностью. Уже когда стемнело, когда ротмистр Юнгер вернулся и доложил, что гонец с письмом благополучно покинул город, а помощники кашеваров уже накрывали скатертями столы для офицеров, от ворот пришел сержант и доложил, что генерала спрашивает человек, имя которого Готлиб Дерек Кохнер. «Кохнер?» — переспросил генерал. Пару раз толстяк появлялся в казарме, и Волков давал ему немного денег, 5, кажется, монет в общей сложности. И еще разговаривал с ним, слушал о том, как тяжела стала у бывшего ротмистра жизнь после того, как его попросили со службы. Он выслушивал его и, несмотря на занудство Кохнера, старался быть с ним ласков. Но все же потом раз отказался его принять, думая, что толстяк пришел опять просить денег, и на этот раз сначала подумал отказать, но потом что-то сыграло в его душе. Поглядел он на стол, на кушанье, что расставляли кашевары, и решил покормить бывшего ротмистра, а вот денег больше не давать. И распорядился. «Ладно, сержант, веди сюда этого Готлиба Дерека Кохнера». И когда сержант привел бывшего ротмистра, барон, увидав того, даже засмеялся. Уж как изменился Готлиб Дерек. Кажется, пут прекрасного сала, что он нажил на службе в страже, покинул его, что, впрочем, шло ему только на пользу. Но все еще толстый человек, встав в дверях, озирался взглядом, ища среди многих фигур офицеров генерала. И на помощь ему пришел Карл Брюнхвальд. Он, сидя справа от своего товарища, поднял руку и крикнул: «Господин Кохнер, идите сюда!» Толстяк обрадовался, что кто-то обратил на него внимание, и поспешил к ним во главу стола. А генерал, пока майор Дорфус не занял свое место слева от него, пригласил его сесть. «Садитесь, ротмистр, подле меня». «Вот спасибо вам за приглашение». Кохнер плюхнулся на лавку рядом, и пока Волков не успел ему ничего сказать, выпалил с возбуждением: «А я-то к вам не просто так». «Вот как?» — улыбнулся барон и взглянул на полковника. «Вот видите, Карл, не зря мы ротмистра пригласили к ужину. Человек-то пришел не просто поесть». А потом обернулся к толстяку и спросил: «Видно, у вас есть какое-то дело ко мне?» «Есть, есть», — все так же запальчиво говорил бывший ротмистр стражи. И по виду его, и по манере речи было ясно, что дело, о котором он пришел говорить, весьма важное. И он с жаром продолжал: «Хоть папаша мне всегда говорил, что я не шибко большого ума, но тут мне сдается, что вам мое дело пригодится». «Ну, мы слушаем вас», — продолжал улыбаться ему барон. «А говорить все при нем?» — приблизившись к Волкову и кивая на Брюнхвальда, тихо спросил толстяк. «Дело-то такое, какое иным всяким, может, и не нужно слышать». «Полковник Брюнхвальд — мой начальник штаба, моя правая рука и мой близкий товарищ», — успокоил собеседника барон. «Можете говорить при нем все, что хотели сказать мне». И тогда Готлиб Дерек Кохнер заговорил.